Глава 4. Утром силки порадовали меня зайцем. Маленьким совсем, но от этого не менее вкусным. Есть я его сразу не стал. Времени на отмачивание и запекание терять не буду. Выпотрошу, а готовить буду в обед или вечером, пока и остатков рыбы с грибами хватит. Да и солончаки, дай бог, по дороге встретятся. Есть без соли я уже не могу. Нужно идти, мне предстоит долгий путь. Какая-то тут тайга довольно дикая. Только вышел и тут же уперся в подлесье, пройти насквозь который почти невозможно. Подлесье состояло из всевозможных кустарников, хотя преобладали в основном крыжовник и шиповник. И вот среди зарослей этих колючих кустов торчали старые, неухоженные и побитые временем деревья. Вверху ветви деревьев переплелись между собой так, что совершенно скрывали небо. Особенно поражали своими размерами кедры. Многолетний молодняк, растущий под их покровом, казался жалкой порослью. Чтобы как-то двигаться, приходилось часто останавливаться, высматривать, где меньше бурелома и звериные тропы, проделанные в кустарнике. Я эту местность не узнавал. Вдоль берега болота я ходил не так много, но такое бы я запомнил. Возможно, конечно, что я вышел на другом, незнакомом берегу, может быть, на противоположном берегу от поселка, а может быть, и с правого берега болота, до которого я никогда не доплывал. Ну и, конечно, самый худший вариант нельзя сбрасывать со счетов. Я могу быть в другом времени, и лес просто изменился до неузнаваемости. В тайге хорошо, с голоду не пропадешь, и не так мрачно, как на болоте. Я на поиски пищи не отвлекаюсь почти, а уже полный капюшон от плаща всяких вкусных и полезных разностей насобирал. Тут у меня и грибы всех видов, и ягоды, черника, костянка и земляника, листья дикой малины и смородины для чая, кедровые шишки, мята, ромашка, щавель, а на поясе болтается заяц. Очень много фазанов мне встречается по дороге, да тут их просто море. Мне бы ружье, и я бы смог обеспечить голодающих Африки фазаньим мясом на несколько лет. Но это я утрирую, конечно, но они реально на каждом шагу встречаются. Близок локоть, а не укусишь. Я и камнями пытался кидать, и палками, и результата ноль. Вроде и рядом ходят птицы, а они достать. Может, лук себе сделать. Я, конечно, стрелок из этого древнего оружия тот еще, но из пары десятков выстрелов один-то может оказаться удачным. Да даже если списать на математическую погрешность и полностью исключить то, что я буду стараться прицеливаться, мои шансы велики. Этот бурелом все нервы мне вымотал. Иду зигзагами какими-то, то вправо, то влево. Если мой путь по прямой проложить, то я, наверное, из 10 пройденных километров по прямой метров 500-700 прошел. Такими темпами я из тайги год буду выбираться. Вскоре мне стали попадаться довольно широкие ручьи или маленькие реки. Их было много, и обойти их было никак нельзя. Приходилось перебираться вброд. Вскоре, выбрав один из ручьев, что шел в нужную мне сторону, я попробовал было идти вдоль берега, думая, что дальше, вглубь тайги, она станет более проходимой. Но не тут-то было. Я вскоре убедился, что это невозможно. Первые же густые заросли колючего кустарника принудили меня перейти на другую сторону ручья. Не прошел я и 100 метров, как пришлось снова переходить на правый берег, потом на левый, затем опять на правый и так далее. Вода была холодная, голени сильно ломило, точно их сжимали в тисках. Стиснув зубы, я продолжил свой путь. Пусть холодно, пусть опять эта осточертевшая сырость, но я все же двигаюсь, а не стою на месте. День клонился к закату, и в воздухе стало холодать. Тогда я, окончательно отчаявшись найти себе нормальное место для ночлега, решил остановиться прямо возле ручья. В одном месте между кустарником была узкая полоска относительно чистого пространства, куда водой нанесло много лесного мусора, травы, веток, хвои и листвы. Очевидно, летом, после половодья, ручей стал гораздо уже и мельче, и принесенный водой плавняк успел хорошенько высохнуть. Я втиснулся в закуток и первым делом развел костер, чтобы согреться, а затем принялся готовить ужин. Вечером я подсчитал броды. За день я перешел 25 раз разных ручьев и рек вброд, не считая сплошного хода по ручью, когда на берег было невозможно выбраться. Ночью было необычайно холодно, от ручья прямо тянуло стужей. За все 11 дней на болоте я так не замерзал. Ночью я практически не спал, все время подкидывал в костер дрова, чтобы согреться. Только ближе к утру мне удалось забыться коротким беспокойным сном. Утром я встал абсолютно больным человеком. Слабость, ломота во всем теле и, самое главное, у меня явно жар. Заболеть умудрился из-за того, что мои ноги постоянно были в холодной воде. Но отлеживаться и устраивать дневку мне нельзя. В этих зарослях крыжовника нет никакой пищи, да и дрова тут не найти. А это все значит только одно. Мне нужно во что бы то ни стало двигаться дальше. Снова придется лезть в холодную воду. Дальше я двигался уже в полубреду, через силу заставляя себя идти вперед. Несмотря на отсутствие еды, есть мне абсолютно не хотелось, а это признак нехороший. Только через несколько километров у меня появился шанс расстаться с ледяным ручьем. Я уже едва передвигал ноги, когда на моем пути попалась звериная тропа, которая пересекала ручей. Кто ее натоптал, я даже рассматривать не стал. Не до того мне было. Копыта какие-то отпечатанные на застывшей грязи. Значит, животное довольно крупное, и пройти по его следам вполне возможно. Недолго думая, я выбрался из ручья и, пошатываясь, пошел по тропе. Я явно брежу уже. Перед глазами то круги, то Аленка на меня ругается, то Семен рядом идет, пытаясь подбодрить. Практически тут же мой друг и любимая жена превращаются в злых китайцев, которые почему-то едут на лошадях, или в улыбающегося жуткой улыбкой Палыча с динамитной шашкой в руке, из которой торчит дымящийся Бигфордов шнур. «Покури, браток!» Заботливым голосом говорит мой мертвый враг и тычет меня динамитной шашкой, а я с трудом пытаюсь отмахнуться. «Да что же ты буйный-то такой?» Возмущается Палыч и поднимает сбитую мною динамитную шашку с земли, тут же засунув ее себе в рот. «Ладно, сам покурю. Чего добру пропадать? Давай, мужики, надо его до лагеря дотащить, а то помрет здесь». Китайцы на лошадях подъезжают ко мне, и я пытаюсь продать свою жизнь подороже. С трудом поднял посох и врезал ближайшему бандиту по ноге. «Да вяжите его быстрее, а то сам покалечится и нас покалечит. Вишь, здоровенный какой! Бред у него, к фельдшеру его надо!» Глумится надо мной не желающий спокойно лежать в могиле Палыч. На меня всей гурьбой набрасываются китайцы. Не в силах сопротивляться, я рычу, как зверь от бессилия, и теряю сознание. В себя я приходил только на краткие мучительные мгновения. Жутко хотелось пить. Вот меня куда-то несут, больно схватив за руки и ноги. Железные пальцы впились мне в запястья, перекрывая доступ крови к кистям рук. Вот, надо мной склонился какой-то бородатый и пропахший дешевым куревом мужик и что-то спрашивает у меня. Он очень низко наклонился, и я чувствую его зловонное дыхание на своем лице. Зубы он явно не чистит и очень любит лук. Вот с меня сдирают одежду, и я дрожу от холода, но согреться нет никакой возможности. Голова тяжелая, я силюсь что-то сказать, попросить, чтобы меня оставили в покое, но меня никто не слушает, я полностью беспомощен. «Ты кто такой? Как тебя зовут?» Слышу я требовательный голос, который явно привык командовать. «Кирилл!» С трудом произношу я. «Воды!» «Димка, дай ему воды!» Кричит мне почти на ухо человек и продолжает расспросы. «Кто ты?» «Уполномоченный!» Хриплю я. Он же, наверное, видел мое удостоверение, думаю я, совсем забыв, что оно осталось у меня вместе с рюкзаком в аэролодке. «Отряд твой где, уполномоченный?» Голос говорящего со мной человека явно подобрел, но задавать вопросы он не прекращает. «Нет, отряда!» Шепчу я и снова впадаю в какое-то полубредовое состояние. «Что случилось с вами?» Сквозь шум в ушах слышу я очередной вопрос. «Китайцы напали!» Скрывать мне нечего, я рассказываю свою историю. «Ты как выжил?» «Не знаю, я по болоту и реке шел». Выдавливаю я из себя, говорить у меня уже почти нет сил. На время меня оставили в покое, и я лежу с закрытыми глазами, слушаю разговоры людей, окружающих меня. «Ты слышал, Макаров, где-то рядом хунгузы шляются. Совсем обнаглели твари, еще один отряд разбили, только уполномоченный жив остался. Не знаю, надолго ли правда, жар у него сильный, говорит, в реке уходил, видимо, застудился». «Да откуда тут хунгузы-то? Всех же повыбивали вроде. Может, путает он чего, командир? Смотри, как мается бедолага. Последнюю китайскую фанзу уже года два как ликвидировали». «Может и так. А может и новая банда завелась. Может, не последняя та фанза была. Тут же глушь такая, что бронепоезд спрятать можно. Да много что может быть. Все равно, надо усилить бдительность. Караулы каждый час менять. И проверять не забывай их. Нарвемся еще, не дай бог». «Вот что ты опять, командир, Бога поминаешь? Нет его, ты что, политинформацию не слушаешь? Комиссар же говорил, это все придумано, чтобы трудовой народ эксплуатировать. Мы тут вообще для чего и кто мы такие? Мы агитационный отряд, а ты, что ни слова, не дай Бог, ради Бога и так далее». «Отвали, Макаров, просто, к слову пришлось. Да и вообще, хорош агитацию разводить. Иди делай, чего я тебе сказал». «Отвали, делай. Вот вечно у тебя все не по-людски. Сразу видно твое буржуазное происхождение. Как был унтер-офицер, так и остался. Еще врылом не дай. Я тебе фельдшер в первую очередь, а потом уже заместитель командира отряда. А если помрет Горемыка, ты за ним уход вести будешь. Ему и так от жизни досталось. Штопаны весть, как портки моего деда. Да достал ты уже, Ванька. Отвали нахрен, а то и вправду в морду дам. Я утром из солдат поднялся. 4 Георгия за храбрость имею. И горжусь этим. А ты где в германскую был? Коровам сиськи крутил? Ты, елки зеленые, ветеринар, а не фельдшер. Не выводи меня, Ваня. Ну так и что, что ветеринар? Что корова, что человек? Один хрен. У человека только хвоста и рогов нету. Фельдшер я. А в германскую я на курсах учился. Кто-то должен людей лечить, а не только дырки в них делать. Ты на этого вот посмотри, места живого нет. Ну вот что ты за человек такой, Макаров? Я тебе слово, ты мне 10. Как баба себя ведешь, ей-богу. Заткнись, не начинай. А насчет ран его? Странно это все. Откуда у него столько ранений-то? Чай, молодой он для германской, да и в гражданскую с соплей еще был наверняка. Че странного-то? Мало ли где человека так потрепать могло. Может, его с Азии перевели. С басмачами там до сих пор воюют. Да и коллективизацию вполне мог застать. Ты мне лучше скажи, что с ним делать будем? С собой потащим? Ну, а куда его? До Усть-Уральска почти неделю топать, а у нас задание. Да где мы этих староверов будем искать-то? В жопу мира забрались уже, а из людей только этот нам попался. Нахрен они вообще понадобились? Нам приказали, мы сделаем. И хватит тут приказы обсуждать. «На меня хер положил, так теперь на районное руководство тоже? Найдем эту деревню, никуда мы не денемся», — гречится командир. «Да и хунгузов оставлять так нельзя. Это они сегодня на отряд напали, а завтра к складам и железной дороге выйти могут. Принимаю решение банду догнать и ликвидировать». «Ну-ну», — скептически хмыкнул фельдшер. «Сколько уже эту деревню ищем и хрен нашли, а хунгузов в раз найдем». Находясь почти без сознания, я, тем не менее, уловил главное из разговоров моих спасителей. Я, мать его, в прошлом. Закинула все же меня эта гребаная машина к предкам. И, судя по всему, я сейчас где-то в районе 30-40-х годов, период становления и развития советского государства. Но самое главное – это период репрессий, период, когда человеческая жизнь стоила не дороже куска бумаги, на котором написан донос или приговор. Я застонал от бессилия что-либо изменить прямо сейчас. Как же не вовремя меня эта болячка свалила. Сейчас бы развернуться, да снова к порталу рвануть, а я валяюсь без сил. С этими мыслями я снова провалился в беспамятство. «Очухался!» Знакомый голос фельдшера было первое, что я услышал, когда в очередной раз смог открыть глаза. Над головой светило солнце, а состояние мое было гораздо лучше, чем прежде. Я был все еще сильно болен. Меня трясла сильная лихорадка и почему-то опухли лицо, ноги и руки. Но сознание было абсолютно ясным, а спать и закрывать глаза мне категорически не хотелось. Когда я был в забытье, мне все время грезились какие-то кошмары. Я куда-то бежал, меня кто-то преследовал, а я не мог оторваться от невидимого чудовища. Мне казалось, что деревья вокруг меня кружатся и движутся с ужасающей быстротой. Вот-вот и они сомкнутся, раздавив меня своей тяжестью. В ужасе я метался и кричал, пытаясь проснуться, но как бы я ни старался, у меня это не получалось. Возвращаться в этот кошмар категорически не хотелось. Смутно я чувствовал у себя на голове холодную воду. Кто-то пытался сбить мне температуру народными методами. Сколько продолжалось такое состояние, я не знаю. Когда я пришел в себя, то увидел, что рядом со мной сидит мужик неопределенного возраста с густой бородой. В этом неряшливо одетом человеке я опознал любителя лука. Одет мужик был довольно странно. Сапоги, галифе, пиджак, перетянутый веревкой, а на голове у него красовался черный картуз. Рядом больше не было ни души, только горел небольшой костерок, на котором стоял закопченный котелок, исходящий паром. Мужик курил самую настоящую самокрутку и с интересом смотрел на меня. «Где я?» – задал я первый вопрос. «Где ты? А сам-то как думаешь, мил человек? В тайге ты? Где ж тебе еще-то быть? Вчера мы тебя нашли, думали, ноги протянешь, а ты, вон, очухался почти. Ты в бреду почти 12 часов провалялся». Я попросил пить. Фельдшер без вопросов снял с огня котелок и, плеснув из него в металлическую помятую кружку, подал мне отвар какой-то травы. Противного, непонятного вкуса. «Не кривись, пей давай, и как можно больше. Этот отвар поможет от лихорадки. Там листья смородины, клюква, березовые почки, ромашка, череда и кора ивы. Пропотеешь, и с потом вся хворь выйдет». «Спасибо». Несмотря на то, что отвар был обжигающе горячим и противным на вкус, я выпил все до последней капли. Пить мне хотелось ужасно. «На здоровечко. Я тебе быстро на ноги поставлю, если сразу Богу душу не отдал», — уверенно сообщил мне фельдшер, меняя мокрую тряпку на моей голове. «Бога же нет». Не удержался я от подколки. Еще недавно этот товарищ с пеной у рта орал на своего командира, попрекая его тем, чем сейчас сам грешит. «Ага, я вот то же самое все время Филиппу говорю. А он, Ирод, все никак отвыкнуть не может от словечек своих. Я, наверное, от него и нахватался. Вот тебе крест, правду говорю». Хитро улыбается Макаров. «Значит, не спал вчера? Слышал наш разговор?» «Частично. Не стал отнекиваться я». «Хорошо, меньше вопросов будет. Ты не обращай внимания, мы с Филиппом постоянно так лаемся. По-дружески. 20 лет, почитай, друг друга знаем». «А где все? Вас же много было?» Задаю я очередной вопрос. Лагерь абсолютно пуст. Кроме меня и Макарова никого нет. «С утра по следам твоим пошли. Может, удастся хунгузов нагнать. А я с тобой остался. Будем тут возвращение отряда ждать». «Не догонят они их», уверенно говорю я. «Еще бы мне быть неуверенным, я ведь точно знаю, что никаких китайцев не было. В бреду я принял за них бойцов, подобравшего меня отряда. Я почти 20 дней то по реке, то по болоту уходил». «Тьфу, бля, говорил же Филиппке, дождись, когда очнется, а он ни в какую, говорит, нельзя время тратить», — досадливо сплюнул фельдшер. «Ну и вот как теперь быть? Он же упертый, будет искать, пока ноги не сотрет до самой жопы». «До болота дойдет и повернет назад, там не пройти», — уверенно говорю я. «А ты, значит, прошел?» — сощурив один глаз, смотрит на меня Макаров. «А у меня выбора не было». «Ну-ну, а расскажи-ка мне, мил человек, кто ты такой? Документов у тебя с собой не было, да и одет ты больно странно. Компас опять же с часами у тебя есть. Ты, случаем, не шпион?» «Ага, часы с красной звездой внутри, командирские называются. А компас что? Только у шпионов может быть? Советские люди им пользоваться не умеют?» – ехидно спросил я. «Одежда эта в Москве пошита и называется противоэнцефалитный костюм. Ну а я геолог, дружище». «Ишь ты, геолог!» – уважительно воскликнул Макаров. «А мы думали, ты из агитационного или продотряда какой-то. А сказал, что уполномоченный». «Так и есть. С Москвы нас прислали. Я и есть уполномоченный от Всесоюзного геолого-разведочного объединения. ВГРО. Союз геолого-разведка. Наркомата тяжелой промышленности СССР. Историю геолого-разведочной отрасли я вполне себе хорошо знаю. А в остальном точно запутаться могу. Поэтому вариантов у меня особых нет. Побуду пока геологом. А потом, если получится, убегу на болото. Долго я тут точно не пробуду. Мне выбираться надо. Жена дома ждет». «Ну, тогда понятно, что с вами так вышло. Тут шалили хунгузы раньше, только вот давно их видно не было. Кто же знал, что их всех еще не добили? А я чего за часы зацепился-то? Интересные они у тебя, и дату показывают, и год. Красивые. Ясно теперь, что в Москве делали. Только неправильно они год показывают. 1975 у тебя там». «Может, ударил где, да сбилась дата», — напрягшись, сказал я. «Да и не заводил я их давно. Надо просто поправить. Подскажи, какое число сейчас? А то я вообще во времени потерялся». «Хм, не мудрено», — закивал головой фельдшер. «Помотало тебя изрядно. А сейчас 8 июля 1937 года.